возвращались уже в коляске вдвоем с Наденькой, оживленно обсуждая мои инвестиции. Замечательная вышла поездка. Я даже не слишком устал, а примирение с Надей будто бы камень с плеч сбросило. И даже известие от восточного нашего соседа из Енисейской губернии, тоже связанное с Транссибом, настроение не портили. Тем более, что закончилась небольшая размолвка губернатора, родного брата министра юстиции империи Павла Николаевича Замятина, с енисейским купечеством и городской думой Красноярска. Достаточно благополучно. Да и причина-то скандала, нужно признать, была какой-то детской. Сильных поляков, участников восстания в 1863 году, генерал Замятин называл французами и очень не любил. В моем Томске, даже несмотря на пребывание в городе наследника престола, все-таки пара сотен наиболее безобидных ссыльно-поселенцев оставалась. А Павел Николаевич из Красноярска выселил всех до единого. Виной тому видный деятель русского революционного движения середины XIX века Михаил Васильевич Петрашевский. Он с декабря 1860 года, как ссыльный поселенец, получил дозволение жить в столице Енисейской губернии и немедленно по прибытии затеял перевоспитание местного общества. Учитывая превосходное образование и свободное владение несколькими иностранными языками, что же здорово выделяло его из числа малограмотных туземных жителей. Очень скоро Петрашевский сделался настоящей звездой тамошней общественной жизни. Купцы и гласные Красноярской думы тянулись к знаниям, а революционер этим пользовался. Через год, в конце 1861 года, губернатором был назначен Замятин. Прибыв к месту службы, он обнаружил совершеннейший разброд и шатань. Под влиянием Петрашевского местные жители научились четко отделять себя от государственных служащих, которых полагали сплошь мздоимцами и казнокрадами. Сотрудничать у нового губернатора с торговой элитой губернии не получилось. И дело еще более усложнилось, когда из России пошли этапы со ссыльными поляками. Петрашевский открыто им симпатизировал, что никак не могло понравиться верно подданному Замятину. Кончилось это тем, что в противостоянии общественного мнения и губернского присутствия победил административный ресурс. Все французы, включая Петрашевского, как опасные враги женской добродетели, были высланы из Красноярска. Купцы с таким оборотом были вынуждены смириться, но уроков видного деятеля революционного движения не забыли. И когда в январе этого 1866 года в Красноярск с моими посланиями прибыл Дмитрий Кузнецов, внимательно слушали его рассказы о томском городском плебисците, народных выборах проекта для городского вокзала. А потом решили провести у себя нечто подобное. Местным архитекторам были заказаны три варианта и приготовлены три картины. Дальше живописи дело не пошло. Красноярский плебисцит показался Замятиным проявлением французского вольнодумства и был запрещен. Редактора томских ведомостей арестовали, и дело могло дойти даже до суда или пересылки несчастного Кузнецова в Омск, как того требовали жандармы. Но тут появился цесаревич, проявивший ко мне благосклонность. Дмитрий Львович не растерялся и заявил Замятину, что раз даже наследник престола не нашел в изъявлении народной воли ничего предосудительного, то и господину губернатору это делать невместно. В общем, выборы проекта вокзала в Красноярске были намечены на осень, а Кузнецов к лету вернулся в Томск, и нужно признать, как раз вовремя. Все было готово к выпуску первого номера давно мною задумываемого общественно-политического и делового еженедельника «Деловая Сибирь». А лучшей кандидатуры на должность редактора, разрешенной Никсой газеты, кроме Димы Кузнецова, у меня не было. Ядринцев готов был взять на себя политическую часть. Акула — все касающееся предпринимательства. Гуляев из Барнаула и Потанин из Кошагача брались разбавлять излишнюю серьезность изданий очерками о науке и исследовании отдаленных окраин империи. Новый губернский воинский начальник, генерал-майор Иващенко, изъявил желание передавать для публикации свои комментарии к новым победам русского оружия в Туркестане. Но в первой статье нашего генерала все-таки оказалась информация совершенно с другого театра военных действий. Потом, лет этак 5 или 6 спустя, мне стало известно вся подоплека, все мельчайшие подробности и нюансы того, как готовилась и протекала война, сразу с начала получившей наименование «За гегемонию в Германии». По сути, тогда, летом 1866 года, на полях сражений генералы пытались решить судьбу всей германской нации. Но этой самой судьбе было угодно, чтобы выиграли в этой игре те, кто не сделает ни единого выстрела. Теперь я уж не помню, что именно и насколько полно освещалось в специально присланном по телеграфу Каменюке Императорского министерства иностранных дел начало Австро-Прусской войны. Для нас, простых, далеких от международной политики обывателей, сам факт ее начала был настоящим потрясением. Казалось бы, еще недавно войска этих двух держав плечом к плечу воевали с датчанами, и вот спустя 2 года генерал Мольтке уже противостоит генералу фон Бенедеку. Я же теперь стану рассказывать об этой войне так, словно бы уже тогда, служа отчизне председателем Совета Главного Управления Западной Сибири, смог бы вызнать все подробности происходящего из, так сказать, первых уст. И раз уж затронул эту тему, поведаю все сразу. От начала до конца весь ход этой интересной и поучительной 7-недельной войны. Итак, Бисмарк еще во время раздела завоеванных Шлезвига и Голштинии между странами-союзницами предполагал, что рано или поздно вопрос с доминированием среди немецких государств придется решать, причем, скорее всего, с помощью войны. Переговоры в Гарштейне по поводу раздела завоеванных союзниками датских провинций еще не были окончены, а министр-президент Пруссии Отто фон Бисмарк фон Шонхаузен уже осведомлялся в генеральном штабе, способна ли страна выставить столь же сильную армию, как недавний союзник. Война была неизбежна, но для ее начала и для международного признания результатов понадобился соответствующий повод. Бисмарк не зря много лет учился дипломатии у вице-канцлера Российской империи князя Горчакова, в бытность свою посланником в Санкт-Петербурге. Он прекрасно понимал, что реакцию ведущих европейских государств гораздо выгоднее организовать, чем предсказать. А так как образование новой объединенной Германии Англии с Францией особенно не опасались, а Россия-тк и вовсе его приветствовала, то и к будущей войне Лондон с Парижем были чуть не равнодушны. Наполеон III облизывался на Люксембург и Бельгию, и за невмешательство готов был снисходительно отнестись к братоубийственной войне между 2 немецкими государствами. Тем более, что никто во всей Европе и мысли допустить не мог, что огромная и славная боевым опытом австрийская армия может проиграть каким-то пруссакам. Допускалось, что война будет затяжной, вроде гражданской в Северной Америке, продлится на 1 год. Потому и Англия сделала вид, будто бы ее это никоим образом не касается. Длинная война сожрет огромное количество финансов, и рано или поздно прусские банкиры неминуемо обратятся за кредитами к лондонским. Первому министру Пруссии от грозных соседей нужно было только одно — гарантии невмешательства, и он их получил. Посланнику в Санкт-Петербурге, графу Редерну, даже пришлось подбирать слова для вежливого отказа на предложение Александра II о вступлении империи в войну на стороне Берлина. В России все еще не могли простить Вене действий во время Крымской войны, рассматривая их не иначе как предательство. Бисмарку с королем Вильгельмом участие России было бы политически невыгодно, Эта война должна была стать исключительно внутринемецким делом. Теперь дело было за малым. Нужно было продемонстрировать мелким немецким государствам свое право быть лидером будущего объединения. Для этого железный канцлер обвинил Австрию в нарушении Гарштейнской конвенции и привел доказательство того, что австрийская оккупационная администрация не пресекает антипрусской агитации и не препятствует свободному выезду датских и немецких беженцев из Гольштейна. Вопрос был поднят австрийским посланником на союзном сейме, но Бисмарк заявил, что не будет даже слушать, и что это дело должно быть разрешено исключительно между странами. Тем не менее, сейм под влиянием Австрии продолжал обсуждение темы. Тогда канцлер Пруссии демонстративно аннулировал статьи конвенции и предложил исключить Австрию из Германского союза. К началу мая во всех германских землях уже прекрасно понимали, что войны не миновать, но игры дипломатов продолжались. Иногда, как это случилось с Баварией, для нейтралитета довольно было сущей мелочи. Например, приезда второго сына русского императора, великого князя Александра Александровича со свитой. Я уже упоминал о переговорах о женитьбе царевича на младшей дочери Максимилиана Баварского Софии Шарлотте Августе, и надо же было такому случиться, что очное свидание молодых было назначено как раз на начало июня 1866 года. Людвиг II, король Баварии, был связан с Австрией договором и обязан был участвовать в войне на ее стороне. И отказать в приеме русскому принцу тоже не мог, что неминуемо пришлось бы сделать, вступив войска страны во внутригерманскую свару. Так что пока Александр с Софией катались по дубовым рощам и слушали тирольские песни, Австрия на баварскую помощь рассчитывать не могла. А великий князь, в силу своей обычной неторопливости и обстоятельности, совершенно не торопился с решением. София, впрочем, тоже. И этот огромный и невероятно физически сильный русский принц положительно нравился. 14 июня Бисмарк объявил Германский союз недействительным, что немедленно вызвало ответную реакцию Австрии с государствами-сателлитами. Пруссию решили показательно наказать. Это дало канцлеру повод громогласно посредством виднейших газет обратиться ко всему немецкому народу с выражением надежды, что ужас братоубийственной войны все-таки не захлестнет всю нацию. Он лукавил. Лукавил. Армии Ганновера, Гессена и Саксонии не представляли для Берлина сколько-нибудь значимой угрозы. Однако вступление этих небольших держав в войну на стороне противника давало повод для их последующей аннексии. И еще 7 числа прусские войска принялись вытеснять австрийцев из Гольштейна. Несколькими днями ранее в канцелярию австрийского императора была подброшена схема предстоящего прусского вторжения. Самая настоящая, составленная генералом Мольтке. 11 июня посольство Австрии в Берлине было отозвано на родину, а через 3 дня объявлено о мобилизации 4 воинских корпусов, что правительством Пруссии было воспринято как объявление войны. И вот тут начались чудеса, которым даже мой консультант, генерал-майор Иващенко, затруднился отыскать объяснение. Дело в том, что на следующий же день уже отмобилизованные и готовые к боям прусские войска перешли границу, подавили слабые сопротивления разрозненных австрийских подразделений и вторглись в Богемию и Саксонию. А 16-го 2-я прусская армия приступила к планомерному захвату и оккупации земель Ганновера и Гессена. И только 17-го Австрия официально объявила войну Пруссии. 20-го войну вступила жаждавшая вернуть Венецию Италии. Днем спустя князь Горчаков передал посланникам ведущих европейских государств предложение императора России о прекращении братоубийственной войны и созыве международной конференции, на которой спор за доминирование между 2 немецкими странами мог бы быть решен мирным образом. Основной причиной такого предложения назывались опасения за территориальную целостность Австрийской империи, венгерская часть, которая тут же изъявила желание отделиться. Кроме того, указывалось на существование в провинции Галиции и Буковина мест, населенных сплошь беглыми преступниками и бунтовщиками из Польши, которые могли причинить вред родственно близкому русским славянскому народу русинов. Подразумевалась еще забота о самом существовании Гессен-Дармштадта и Вюртемберга, с которыми российскую царскую семью связывали родственные отношения. И оказалось, что всем, кроме Санкт-Петербурга, было плевать. И на то, что немцы убивают друг друга, и на сепаратистские настроения венгров, и на судьбу бедных жителей Галиции, Англия ожидала, что возня в центре Европы отвлечет Россию от среднеазиатских завоеваний. Франция надеялась, что на некоторые территориальные приобретения, когда наступит мира, пора. Пруссия считала себя обязанной продемонстрировать миру свои военные мускулы, и удара в спину страны России не боялась. «Я понимаю, вы в недоумении, зачем я все это рассказываю, а затем, что все в мире связано. Эти далекие от нас события, как оказалось, тем не менее имели к нам непосредственное отношение, потому что, как только верным стало известно о начале Австро-Прусской войны, 39-й Томский пехотный полк с двумя батареями пушек при поддержке 700 казаков из 11-го и 12-го казачьих полков сибирского войска под общим командованием великого князя Николая Александровича и генерал-майора Герасима Алексеевича Колпаковского перешли русско-китайскую границу в направлении Старой Куйджи. Русский посланник в Пекине полковник Александр Георгиевич Влангали, передавая сообщение о начале вторжения, выражал надежду, что гнездо инсургентов в скорости будет ликвидировано, и в Синьцзяне настанет должный порядок и благолепие. Кроме того, он предлагал содействие России в поддержании впредь спокойствия в северо-западной провинции Китая, особенно если под эти земли по доброй воле окажутся переданными империи на правах аренды на 99 лет. Надо сказать, что простое перемещение трех пехотных и одного кавалерийского полка из европейской части страны в Среднюю Азию могло бы вызвать неминуемую озабоченность английских политиков. Понятно, что четырьмя полками, даже с каким-нибудь невероятно талантливым вроде Суворова полководцем во главе Индию, завоевать совершенно нереально. Но сам факт усиления группировки русских войск — это уже повод хорошенько задуматься. В Лондоне привыкли считать страны Средней Азии своей зоной интересов, и отсутствие реакции продемонстрировало бы политическую слабость действующего британского кабинета. Однако Санкт-Петербург дал Альбиону повод для сохранения лица. Полки всего лишь сопровождали цесаревича в его бон-вояже по достопримечательностям дикого края, а потом уже стало поздно возмущаться. Пока все внимание европейцев было обращено на Богемию, отряд цесаревича молниеносно за месяц оккупировал Синьцзян. Большая часть пришедших с Никсой войск поступила в распоряжение Романовского, и он с присущей генерал-майору решительностью и целеустремленностью продолжил войну с Бухарой. Вот так мы в Томске потом и получали известие парой из Европы и Средней Азии вместе. В конце мая, после недельной артподготовки, чуть не втрое увеличившийся туркестанский отряд генерала Романовского взял штурмом Ходжент. Каканский гарнизон потерял до 3000 убитыми и более 5 ранеными. Потерь в русской армии не было вовсе. Цитадели были взяты богатые трофеи. 30 пушек, несколько тысяч кремневых ружей, много пороха и продуктов, приготовленных для гарнизона на случай долгой осады. На этом кампанию 1866 года в Туркестане было решено завершить. И Худоярхану в Коканд, и эмиру Музафару в Самарканд были посланы ультиматумы с требованием покориться русскому царю и признать себя вассалами России. В противном случае великий князь Николай Александрович грозил, что называется, спустить с цепи своих псов войны и полностью захватить оба государства. И пока стороны обменивались посольствами, 17-й драгунский, его величество, короля датского полка, 35-й пехотный брянский, генерал-адъютанта князя Горчакова полк и батарейная батарея из резервной батареи 20-й артбригады скорым маршем от Ходжента к Андижану добрались до границы и в середине июня подошли к Кашгару. Еще один отряд под командованием генерала Колпаковского взял под контроль Чугучак. И все это подавалось в столичных газетах не завоевательной целью, а единственной в видах собственных интересов для предупреждения волнений между киргизами и ограждения наших пределов от вторжения инсургентов. Слово сказать, продвижению наших войск никто особенно и не препятствовал. Как писал Николай, кульжинские инсургенты разделились на две партии. Дунгане составляют одну, а таранчи — другую. Те и другие управляются отдельными личностями, проникнутыми друг к другу чувством ненависти. Предводитель одной из сторон, Бурхан-эддин Ходжа, через посредников, обратился к русским властям с жалобой на притеснение Якуб-бека, который отобрал у него будто бы аж 15 городов, для возвращения коих, отдаваясь под покровительство России. Бурхан-эддин Ходжа просил прислать им солдат на помощь. 500 человек, как он полагал, был вполне довольным. Полковник Суходольский во главе сводного отряда, собранного из кавалеристов 11-го Тобольского и 12-го Томского казачьих полков, эту помощь оказал. В итоге власти лишились и Бурхан, и Якуб. А те 15, больше похожи на не слишком крупные села городов, были приведены под покровительство русского царя. И, как оказалось, очень вовремя. Потому что чуть не сразу после рейда моего Викентия Станиславича на границе умиротворенных территорий замаячил крупный китайский военный отряд под командованием генерала То, опытного военачальника, ставшего известным после разгрома тайпинов. Простояв лагерем чуть не до начала августа, как-либо вмешаться в деятельность русских генерал так и не решился. По численности русская группировка и отряд то были примерно равны, но преимущество наших вооружений и выучки было просто подавляющим. Пока Николай с Колпаковским развлекались в Джунгарии и Илийском крае, ставший за доблесть в Эрджарской битве полковником и награжденный Анной второй степени Александр Васильевич Пистелькорс с казаками, зачистили от разбушевавшихся киргизов окрестности приграничных казацких станиц и укреплений. Высоченный, в белой кубанской черкесской папахе, на белом коне кавалерийский полковник одним своим появлением обращал в покорность почуявший было ветер воли казахские роды. И это принуждение к миру, ядрёшкин корень, тут же повлекло за собой появление в пределах Отечества огромной орды беженцев из Синьцзяня. Большей частью это были земледельцы, манчжуры, калмыки, сибои и солоны, которых к началу июля в огромных лагерях возле Верного скопилось более 20 000. МИДам тут же было предложено Китаю за то серебро, что так и не доехало до Кульджи и хранилось верно. Организовать переправку беженцев во внешнюю Монголию через Томскую губернию и Чуйскую степь. Однако Пекин это предложение отклонил. И Никса, припомнив жалобы на нехватку рабочих рук, предложил мне переселить на постоянное жительство всех этих людей в пределах края. Люди обоих полов с детьми в рубищах, изнемогающих под тяжестью собственного скарба, плетутся кое-как до первого же населенного русскими места, и здесь остаются под открытым небом с твердую надеждой, что мы позаботимся об их устройстве и прокормлении их, — писал Николай. Все они, за самым незначительным исключением, требуют крова, одежды и пищи. Первый кое-как они способны устроить и сами. Но приобретение же должной одежды необходимо изыскать деньги, а для продовольствия купить хлеба. Легко сказать, блин, изыскать. Комиссия в Барнауле только начала работать. Мой варежка уже передал следователям государственного контроля все имеющиеся у него доказательства вины чиновников горной администрации. И рано или поздно все преступные схемы должны были раскрыться. Однако эта же самая комиссия, как вожжа под хвостом, подтолкнула работу алтайских присутственных мест. Горные инженеры бросились по селениям собирать недоимки, пытаясь сбором рекордной выплаты Николаю положительно отрекомендоваться. Получалось у них это ни шатка, ни валка. Народ-то недавно приучили, что большая часть собранного осядет в карманах барнаульского начальства, и крестьяне с деньгами расставались неохотно. Можно было бы, конечно, занять средства из фонда Ольденбургского, денег, присланных на обустройство продолжающих пребывать в губернию датчан-переселенцев. И я непременно так бы и сделал, если бы отыскал хоть каплю уверенности, что одолженные рубли вернутся в фонд. Учесть еще общие отношения к китайцам, им подобным, как к людям, скажем так, третьесортным, и получится, что истратить деньги, выделенные для размещения цивилизованных датчан на нужды каких-то там солонов, никак не получится. Лага достала ума поделиться бедой с откровенно скучающей Дагмарой. О, как же вспыхнули эти невероятные глаза! С каким энтузиазмом, с какой сметающей все преграды и энергии взяла за дело великая княгиня Мария Федоровна! Уже недели спустя я мог с чистой совестью начать снаряжать караваны с одеждой и продуктами в сторону Верном. Жаль, пришлось оставить в их охранении немногочисленных оставшихся в городе казаков. В конце июня, когда в Томск прибыло послание из Большого Кривощекова и Бердского села с гонцом, а из Красноярска телеграфом о вспыхнувших на Кругобайкальской дороге, и у нас одновременно польских бунтах, нам эти кавалеристы ох как бы пригодились.